Генеральный штаб в благодарность за эту жертву привел армию к новой присяге. Я клянусь перед Господом Богом этой священной присягой, что буду безропотно подчиняться фюреру немецкого государства и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами. Теперь Гитлер мог убрать тех генералов, которые помнили военную программу кайзера Вильгельма и понимали мелкую вторичность фюрера. Но фюрер не торопился, он был спокоен. Он взошел по лестнице. Осталось еще одно испытание, и тогда... Аншлюс Австрии был пробным камнем. Если сорвется, он во всем обвинит генералов и отдаст их на заклание. Если произойдет так, как задумано, лавры получит он. Он получил лавры. После этого он разогнал тот генеральный штаб, который вел его к победам. Все те, кто знал его начало, его малость и неумелость, должны уйти. Все те, для кого он был просто Гитлером, а не великим фюрером, гениальным стратегом, непобедимым полководцем, должны исчезнуть. Гитлер посадил в кресло военного руководителя Кейтеля, исполнителя с мышлением дивизионного командира. Новые генералы славили стратегический гений фюрера. Во время Первой мировой войны они были лейтенантами и не могли знать того, что знали генералы, уволенные в отставку. Однако логика развития противна логике личности, обуреваемой честолюбивыми замыслами. Новые фронты требовали знающих командиров. Гитлер был вынужден призвать из поместья фельдмаршалов, которые жили там уединенно под негласным надзором гестапо. Генеральный штаб, спланировавший войну на много лет вперед, становился саморегулирующей силой, которая требовала питания, словно мощный мотор. Этого не понимал Гитлер, опьяненный победами. Это понял Штирлиц, наблюдая за мелким, казалось бы, эпизодом, связанным с группой незаметных мелких политиканов из ОУН. «Будет драка», — думал Штирлиц. Генералы не простят Гитлеру унижений. Об этом надо думать уже сейчас. И помогать этой драке где только можно и как можно. Курт Шрам. Третье. Эсэсовец прав, подумал Курт, чувствуя, как мучительно одеревенели ноги, поясница и предплечья. Он прав, к сожалению. Я не вытерплю, если меня подержат здесь еще неделю или две. Я начну лгать ему. Я ведь придумал сотни версий, и каждая из этих версий правдоподобна, и все детали сойдутся. Но не сойдется одна крохотная мелочь, обязательно не сойдется, потому что у меня нет карандаша и бумаги и друзей Гуга и Ингрид. И они не могут проговорить со мной каждую из этих версий. А эсэсовец может созвать совещание, поручить своим семерым или ста головорезам исследовать каждое мое показание — и главное — вызвать наших и начать их допрашивать, зачитывая им мои слова. Он будет подолгу рыться в бумагах, доставать ту, которая ему нужна, действуя на Гуга или Ингрид таким образом, чтобы заставить их поверить, будто я начал говорить, и сознание того, что я заговорил, погубит друзей, потому что мы дали друг другу клятву молчать. Курт поднял плечи так, словно у него чесалась спина, но движение это не ослабило мучительной одеревенелости, а наоборот, подчеркнуло ее.